25 февраль, 14. Поляризация сознания может производиться в различных ключах. Например, на ключе торжественности, или устремления, или сдержанности, или благоволения, или преданности, или даже целой симфонии качеств. Определяют воля и мысль. Только безвольное настроение, захватывающее сознание и подчиняющее его произволу астрала, недопустимы. Каждое состояние духа созвучит с соответствующими сферами пространства и их обитателями, которые порою стремятся влиять. Светлому настроению нечего опасаться этих созвучий, но отемненному разными нежелательными чувствами заразы не избежать. В созвучии постоянном с теми или иными сферами пространства находится человек. Постоянство определенных настроений, хороших либо дурных, создает постоянство связи. Находясь на Земле, каждый воплощенный уже отводит себе место в слоях тонкого мира. Место это определяется характером человеческих устремлений. Устремление – двигатель. Устремление приводит как в высшие сферы, так и в низшие. Устремление может сознательно устанавливаться волей. Судьба человека, ведущая его в будущее, зависит от него самого и его устремлений.